немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. Смиренно мудрый.